Перпетуа знает и соблюдает условности. Она требовательна во всем, что касается формальностей. Из кармана черной юбки она вынимает платок и касается им уголков глаз. Хоть невидимые, это слезы траура. Она придает страдальческую интонацию своему резкому голосу, крикнув старшему сыну: «Кардо, иди сюда быстрей! Ах, боже мой!» Она снова прикладывает платок к глазам. Пусть Элиза увидит, засвидетельствует ее скорбь, когда предположение подтвердится, и весть о смерти Антониетты станет бесспорной. В комнату вбегает босой юноша, весь в поту, сильный, высокий, красивый. 17 лет лучатся на его лице. Над верхней губой, приоткрывшейся в улыбке, тень усиков. Он в одних трусах, играл во дворе в футбол. «Ты меня звала, мама?» Заметив Элизу, добавляет: «Благословите, тетя!» Он пышет здоровьем, на лице довольная улыбка. Похоронную атмосферу в комнате не замечает. В третий раз теперь уже для сына Перпетуа вытирает скудные, но, наконец, заметные слезы. Юноша, спохватившись, становится серьезным. «Что-нибудь случилось с дедушкой?» «Рано утром, когда я шел в церковь прислуживать во время мессы, видел его на рынке, он что-то покупал». Перпетуа говорит ему: «Пойди купи святую свечу и поставь в часовню. Твоя тетя Антониетта, бедняжка». «Тетя Тиета? Умерла?» Побежденная, но вовсе не убежденная Элиза, подняв голову, восстает. «Еще ничего наверняка неизвестно». Перпетуа не отвечает, повторяет распоряжение. «Делай то, что тебе сказано. Я знаю, что говорю. Поставишь свечку у стоп Господа нашего Иисуса Христа. За дух Антониетты. Немедленно прими душ, оденься, отдых кончился. Иду, мама». Он хочет добавить слово, соответствующее случившемуся. Мысли его теперь обращены к неизвестной тетке, о предполагаемой смерти, которую он только что узнал. Ее имя непременно упоминалось в его молитвах. Разве не она присылала ему деньги каждый месяц? Когда он еще мальчиком поступил в семинарию, то получил присланный из Сан-Паула богатый молитвенник в позолоченной обложке с цветными буквами на тонкой бумаге, в футляре из красного бархата. Красивейшая вещь! Подарок тете Антониетты будущему падре. Однако этот подарок он видел лишь мельком. Едва успел дотронуться до такой драгоценности. Перпетуа тут же преподнесла его епископу дону Жозе через падре Мариано. Футбольный мяч также прислала тете Тиета. Тайком от матери Кардо написал ей открытку, попросив послать мяч, причем умолял сохранить его просьбу в секрете. «Если мама узнает, она с меня шкуру сдерет». И получил мяч, трусы и майку клуба «Палмейрас». У них таким образом была общая тайна, у него и у тети Тиеты. Он поднял голову и взглянул на Перпетую. «Будем надеяться, что это неправда». «Очень хорошо. За решетку их!» восклицает дона Кармазина громким голосом в порыве воодушевления. Наконец-то нашелся независимый и достойный судья, решившийся вынести справедливый приговор, по которому каналье были отправлены в тюрьму. Шайка убийц. Воодушевление и негодование без свидетелей. Она одна в почтово-телеграфном агентстве в предвечерний час. Но когда команданте Дарио узнает эту новость, он будет вне себя от радости, ведь он так волнуется, когда обсуждает проблемы загрязнения окружающей среды. «Всех этих типов надо отправить в тюрьму, моя добрая Кармазина, они убийцы». Команданте несколько риторичен, любит эффектные фразы, вычурен, по определению поэта Барбосы. Кармазина откладывает страницу газеты, она сохранит ее для команданта. Неважно, что эта газета адресована полковнику Артуру де Фигейредо, подписчику «Эстадо де Сан-Пауло»,